Зло в чистом виде. В заранее оговоренное время следующего дня отец Иаков не явился. Его телефон оказался выключенным. Герман набрал номер Вальдемара. Оказывается, из монастыря звонили и предупредили, что заказ заберут в 5 вечера, не раньше. У них там какие-то заморочки. Вальдемар говорил почти шепотом. На совещании сидит, решил Герман. «Слушай, Герман, ты сегодня когда в Гатчину вернешься? Мне бы с тобой поговорить надо». «К 5? Ладно, подъеду вечерком». «Да не волнуйся ты за эту икону, ничего не случится. Поставь мастерскую на сигнализацию, а сейфы у нас крепкие, сам знаешь». Герман все же решил не уезжать и хотел сообщить музей, чтобы отменили встречу, о которой он договаривался вчера, но неожиданно позвонили из лаборатории. Привезли химикаты, заказанные месяц назад. Принять некому. Зав. Лав в отпуске. 2 лаборанта на выезде. Остальные ничего о заказе не знают. Герман поехал в Питер. Из лаборатории он вышел около 3 дня. И даже не успел дойти до машины, как острое чувство тревоги буквально затопило все другие мысли и ощущения. Он быстро задышал, пытаясь понять, что могло случиться. Паника нарастала стремительно. Герман быстро вырулил со стоянки, петляя по улицам, выбрался из центра и помчался в Гатчину. Даже днем шоссе было забито до отказа, и добраться быстро не удалось. Еще немного, и он опоздает навстречу. Без 10:05 машина повернула в переулок. Уже были видны окна мастерской. Все выглядело обычным, но он вдруг отчетливо понял — что-то случилось. Красный зрачок сигнализации не горел, хотя подъезд был закрыт. Сбежав по ступеням, Герман затормозил перед дверью. Неизвестно, что там в комнате. Он прислушался. Тихо. Эта дверь тоже заперта. Ключ повернулся бесшумно. Он шагнул в залитое бледным светом помещение и увидел лежащего на полу Вальдемара Михайловича Щеглеватых. То, что Вальдемар был мертв, он понял в одно мгновение. Даже проверять не стал. Стоя у двери, он достал телефон. Сотовый был выключен. Герман подождал, пока мобильный загрузится, и вызвал полицию. Потом, пройдя вдоль стены, подошел к шкафу. Дверца распахнута, сейф открыт и абсолютно пуст. Несколько минут Герман стоял в оцепенении, пытаясь подавить дикое желание просунуть руку в пустой сейф и пошарить там. Пришлось даже сцепить пальцы в замок, чтобы они не начали действовать независимо от хозяина. Стараясь не делать лишних шагов, он огляделся. Вдруг есть еще что-то, какие-нибудь следы. Особого беспорядка не наблюдалось. Все было на своих местах. Значит, вор знал, где стоит сейф. И знал, что в нем лежит. В этот момент послышался топот, двери рванули. Герман сделал шаг назад и выглянул. Посреди комнаты столбом стояла царевна и смотрела на труп Щеглеватых. Отправив Римму Петровну в больницу, Лора позвонила на рабочий телефон Александровскому, но того никак не могли найти. То он на совещании у директора, то в архиве, то где-то в хранилище. Лора решила, что сделает еще одну попытку ближе к вечеру, и уехала в Строгановский дворец. Нужно было закончить статью, которая осталась в компьютере. Вернулась домой после 3. Надо было переодеться и попытаться до пробок прорваться в Гатчину. Герману она не звонила целый день, и явиться к нему собиралась сюрпризом. Лора вставила ключ в замочную скважину и налегла на дверь, чтобы замок открылся. Налегла конкретно. Обычно это срабатывало, но сегодня ключ вертеться не хотел ни в какую. Она поднажала. Бесполезно. Лора дернула ручку, и дверь, скрипнув, отворилась. Это еще что за дела? «Тимофеевна, а почему у нас дверь не заперта?» — крикнула она, включая свет в коридоре. В квартире было тихо. Внезапно Лоре стало страшно. Она оставила дверь открытой нараспашку и осторожно выглянула из-за угла. Комната Ольги Тимофеевны была открыта и пуста. С бьющимся в горле сердцем она заглянула на кухню и увидела лежащую на полу старушку. Встав на колени, Лора нащупала пульс. «Нет». Не мертва. Просто в обмороке. Сердце? Лора приподняла голову подруги с торчащими дыбом розовыми волосами и почувствовала под пальцами большую шишку. Ударилась обо что-нибудь. «Ольга Тимофеевна, миленькая, вы что это удумали в обморок падать?» Старушка не подавала признаков жизни. Лора достала телефон и набрала номер скорой. Звук ее голоса наконец привел страдалицу в чувство. Она зашевелилась и внезапно села, вытаращив глаза. «Лолка! Господи, какой ужас!» «Ольга Тимофеевна, лежите, где лежали. Вдруг вам двигаться нельзя. Сейчас скорая приедет». «Да хрен с ней со скорой! Не нужна мне ни отложка!» «Да как же!» «Да так же! Я не в обморок хлопнулась! Меня по голове треснули!» «Кто?» «Конь в пальто! Смотри быстрее, что пропало!» «Где?» «Хватит тупить, Лолка! Возьми себя в руки и включи мозги!» «Позвонили. Я открыла. Повернулась, а меня по башке. Потом, наверное, в кухню сволокли. Посмотри в комнатах». Лора вскочила и побежала смотреть. В комнате Тимофеевны все было на месте. Она открыла свою и сразу поняла, что здесь побывали. Ничего особо страшного. Открыт шкаф, вещи выброшены, выдвинутые ящики стола и все. Лора смотрела, соображая, что искали непрошенные гости. Ни денег, ни драгоценностей у нее не было. Даже перстня. Черт! Лора выхватила мобильник. Она позвонила Герману и услышала, что телефон абонента выключен или находится вне зоны действия сети. «Ну что, Лолк?» «Ничего. Дождитесь скорой. Мне надо уйти». «Так что пропало-то?» «У нас ничего». Лора выбежала из квартиры, проголосовала проезжавшей мимо машине, запрыгнула в нее и, продолжая набирать номер Германа, помчалась в Гатчину. На второй этаж она взлетела, не помня себя от ужаса. Не сомневаясь, что дверь не заперта, она дернула за ручку, вломилась в мастерскую и замерла. На полу, повернув голову на бок, лежал Вовчик и смотрел на нее широко открытыми глазами. Вальдемар вообще любил играть глазами. Округлять, таращить, выпучивать. Но такими распахнутыми и пустыми Лора их никогда не видела. В них всегда было много жизни. Жизни. Жизни. Она все повторяла и повторяла про себя это слово, не в силах отвести взгляд от мертвых глаз. Герман подошел к замершей в оцепенении девушке, обнял за плечи, молча вывел из мастерской и усадил на лавочку. Немного помолчав, Лора спросила, что случилось. Герман сел рядом, взял ее за руку и, немного помедлив, ответил. «Украли икону». «Что?» Лора повернулась и уставилась круглыми глазами. «Сейф открыли и забрали». «А Вовчик?» «Возможно, он им помешал». Они помолчали, тупо глядя перед собой. «Сигнализацию кто-то отключил», — сказал Герман. «А сейф?» «Я меняю код каждый день. Его никто не знает». «Так, понятно». Лора замолчала, потом придвинулась ближе и прижалась к плечу. «Я вызвал полицию. Дождемся». «Скажи честно, тебя могут обвинить во всем этом?» Герман пожал плечами, хотя был абсолютно уверен. «Не только могут, а именно его и обвинят». «Нет, ты плечами не пожимай. Ты ответь, могут или нет?» «Я не знаю». «Не ври. Ты все всегда знаешь». Герман молча обнял ее и поцеловал. Лора вырвалась и, он сразу это увидел, разозлилась. Она вскочила и встала перед ним, уперев руки в бока. «Нет, ты меня просто бесишь. Чего ты тут сидишь и целуешься, как будто прощаться надумал? Скажи еще, что вляпался и ждешь наказания». Герман поневоле рассмеялся. «Тебе смешно?» «Да нет», — сразу испугался он. «Не смешно, конечно. Просто ты на меня действуешь отрезвляюще». «Говори, наконец, что ты об этом знаешь? А то я сейчас разбушуюсь так, что мало не покажется». «Хорошо, попробуем собраться с мыслями. Времени мало, минут через 5-10 приедет полиция. Сразу скажу, скорее всего, меня заберут. Это нормально. Я первый попадаю под подозрение. Ты не должна пугаться и паниковать. Я уже пугаюсь и паникую. Соберись. Скорее всего, мне понадобится твоя помощь. Пока не знаю, какая, но нас двое — это уже неплохо. Очевидно, некоторые обстоятельства не в мою пользу. Щеглеватых убили. И убили в моей мастерской. Пока не знаю, как буду доказывать, что это не я. Все наоборот. Они должны доказать, что это ты. У нас презумпция невиновности. Возможно, так и должно быть. Но в реальности этот постулат работает не всегда. Теперь кража, сигнализация отключена, сейф не взломан, а открыт. Кроме меня это сделать некому. А значит, меня могут обвинить, хорошо, если только в соучастии. Допустим. А ты сам на кого-нибудь думаешь? Это самый интересный на данный момент вопрос. О том, что икона в сейфе, знали только Вальдемар и отец Иаков. Батюшка? Заказчик от монастыря. Они, Вальдемар и отец Иаков, должны были появиться примерно в одно время, около 5. Я приехал в 16:50. Щеглеватых был уже мертв. Сейчас почти 17:30, а батюшки нет. Может быть, он опаздывает? Может. Его телефон с утра недоступен. Твой, кстати, тоже не... Господи, как я могла забыть? Конечно, все это связано. Я же сразу так и подумала. Что? Ты о чем? Сегодня к нам с Тимофеевной кто-то вломился, треснул ее по башке и обшарил мою комнату. Стала тебе звонить. Ты не алло. Я уверена, что искали миниатюру вуаля. Слава богу, что я не забрала ее из лаборатории. К тебе торопилась. Хотела сюрприз сделать. Герман поцеловал ее и обнял крепче. Я до 3 на складе был. Телефон оставил на столе. Погоди. Когда я хотела вызвать полицию, телефон оказался выключенным. Но я не помню, чтобы я это делал. Зачем, если ждал звонка? Герман полез в карман и, достав мобильник, стал смотреть пропущенные вызовы. Твоих 8, и все. Ни Вальдемар, ни батюшка мне не звонили. Попробую набрать отца Иакова. Герман нажал на вызов и услышал, что номер в сети не зарегистрирован. Итак, батюшка наш как в воду канул. Думаешь, это он? Ответить Герман не успел. Во двор въехали 2 машины.